Глава 7. С переездом в город на вечное, как ему мнилось тогда, место жительства, как-то поразительно быстро окреп и возмужал Николка Заварихин. Еще вчера оказалось, что так и родился на свет в оранжевом скрипучем кожане, и вдруг словно кожура спала с прорастающего зерна. Не без умысла приобрел он на толкучке старинный русский картуз, но также, для особых случаев жизни и по моде тех лет, кожаную комиссарскую куртку. Лишь касаясь тесным воротом рубаха под нею, выдавала его крестьянское происхождение. Если и раньше погуливал мало, готовя себя к длительному, почти аскетическому подвигу стяжательства, теперь вдвое строже стал. Лишь изредка забредал с приятелями в заведение с подачей полукрепких напитков, да и то обсудить с глазу на глаз новости международной жизни. Полное воздержание от городских соблазнов и давало Заварихину право посмеяться над дядиной указкой. А что, дядя Пчхов, мало сказать, унылая жизнь у раков, рассыпался подтянутым смешком племянник, попивая дядин покамест чаек. Она и опасная вдобавок. «Ты к чему это, Раков, вспомнил?» С неприязнью косился Пчхов. «Так, с друзьями дави под пиво, три дюжинки осилили. Вот и ты похож на рака, Пчхов. Под корягой засел, коряги молишься, все небо твое одной корягой услано». Заварихин держался в жизни такого правила, что умного откровенностью да правдой не оскорбишь. Тебя, дядя Пчхов, каждый может бросить в соленый кипяток и скушать за милую душу. Нонче, видишь ли, все людишки на два разряда поделились — съедобные и едучие. Так что ухвати себя за волосья и держись в своей норе покрепче, дядя Пчхов. Николка потому и хохотал, что с некоторой поры стал причислять себя ко второй разновидности. К лету Заварихин совсем перебрался от дяди на самостоятельную квартиру, что по времени приблизительно совпало с открытием собственной торговлишки. Тот памятный вечер, в отмену всех правил, Заварихин отпраздновал с приятелями в пивной. Угощал он сам, угощал и хмелел, хмелел и подзабывался. А приятели, все трое стреляные, да и побородатее его, дружественно посмеивались на размашистое откровение непуганного пока увольня. «Мы теперь сила! Можем все!» — бубнил Заварихин широкой ладонью, как моржовым ластом, сдвигая бутылки как бы за тем, чтобы просторнее стало мыслям. «Вот ничего не имею, а погоди, все приберу. Врешь, уж меня не согнуть, тогда можем и подождать. Как веревочка не вейся, кончик ей бывает. И вот я вас беспристрастно угощаю, чтобы вы поняли, кто он есть таков, Николай Заварихин». Временами голос его начинал звучать с такой режущей силой, что приятели, затихнув, с опаской поднимали на него глаза, как на восходящее зубатое светило частного рынка. «Мне мамонька сказывала, будто я в мир со сжатыми кулаками пришел. Ввалился! А один цыган предсказал, что буду миром владеть. И что ж, Эва, готовы мои руки, пожалуйста. Я ведь жестковатенькой, потому как имею собственную голову на плечах. Вот посажу валенок у себя в магазее, а сам в баню пойду, а валенок мой страх на вас чертей наводить станет». Приятели только глазели да перемигивались на озорное Николкино хвастовство. «Гуди, да потише, чертила этакой, а то и нас-то заедино с тобой в железный кузовок положат!» — смеялся один в холеной раздвоенной бороде. «Затей бухвостов, из всех самый бывалый, покусывая ус. На воле ты рос, парень, видать, кнута не вкушал, хомута не нашивал. Всем тогда врезался в память лишь на минутку пугающе значительный, но чуть позже просто смешной облик Заварихина. Как он вознес над столом судорожно скорченные ровно перед мертвой хваткой пальцы. Было в нем что-то от дурашливого лесного зверя, что, вложив голову в западню жизни, девицу удобству этого просторного и прохладного помещения, доселе пустовавшего, по недосмотру прочих удальцов. Он был просто пьян в тот вечер, хотя и выпил-то сущие пустяки, так что кураж его был не от пива, а скорее от сознания первой одержанной победы. Человечество представлялось ему теплой и покладистой компанией, где лишь одного его недоставало для всеобщего равновесия, и это бахвальство, естественно, задевало не менее цепких и самолюбивых собутыльников. Стремясь перещеголять приятеля в житейских удачах, Бухвостов тоже решил похвастаться одним недавним приобретением. Речь шла о кобылке 6-летнего возраста, якобы самопервейшей лошадиной красы, гнедые в острые ушки, лебединая шеечка, ровные копыточки, что твои дамские каблучки. Помянутые стати сопровождались соответственными деловыми достоинствами. Собой сухая, на бегу приемистая, до пространства злая. Так и рвет его по клочьям, да прочь откидывает. У бородача Бухвостова имелось процветающее извозное предприятие. Он и сам походил на коня, а расчесанная надвое борода его была яростно буланого цвета. «Уж ладно, полно нахваливать-то, нам не венчаться с нею», зудил его третий приятель Царапов, старше всех и морщинистей, с самыми вороватыми глазами, и толкал в бок за поддержкой четвертого, самого молодого в компании, без фамилии пока и личности. И так они по конной части разохотились, что тотчас по предложению затея Бухвостова решили всей оравой отправиться в цирк, полюбоваться на лошадок. Шутливой перебранкой покинули они недостаточно увеселительное место, и всей четверкой, погрузясь в извозчичью до земли прогнувшуюся пролетку, поехали на бульвар, где цирк. Милиционеры косо поглядывали на эту неустойчивую пирамиду поющего и возглашающего мяса. Не рассчитывая на особое удовольствие, лишь бы время без скуки провести, приятели собирались устроиться подешевле, пускай хоть выше галерки, если оттуда видать. Выяснилось, однако, что оставались только дорогие ближние ложи. Выступления штрабатистки Вельтон сопровождались неизменным успехом. Долго колебались, не закатиться ли куда позанятней, но их все подпихивали к кассе, и вдруг оказалось, что билеты уже взяты. Ворча на Заварихина за напрасную растрату основного капитала, приятели шумно ввалились в ложу. Представление давно началось. Внизу на арене бескостные полуголые люди, между ними женщина средних лет, совершали различные опасные поступки. Кроме того, производили бесстрашное хождение по проволоке в доказательство полной своей трезвости, как пошутил Иван Иванович Царапов. После того, как шелудивые собачки с визгом попрыгали сквозь огонь, а пожилой и невеселый шут Гороховый с приставными усами сыграл щекотливую полечку на метле, вышли вроде отец с дочкой в жилетках из стеклянного кружева. Они принялись перекидываться тарелками, после чего родитель маленько подержал ее у себя на лбу, пока она швыряла шарики. Лошадок все не было. Чтоб не скучать, предусмотрительный Бухвостов предложил распить бутылку бархатного, прихваченную им под полою про запас. Как вдруг вся публика поднялась и оживленно двинулась. Кто в буфет, кто до ветру. В антракте коммерсанты тоже подкрепились по маленькой для дальнейшего благорасположения духа. Между прочим, в толчее у Заварихина пропали военный билет и накладная на ценный товар, но, к счастью, на другой день все отыскалось за оторвавшейся подкладкой под семечками. Однако из-за суматохи, связанной с поисками, на места приятели вернулись с запозданием. Музыка играла нечто придушенное, как бы наперед оплакивало кого-то, видно, для затравки. Раскат три все кончалось легким флейтовым воплем, после чего повторялось сначала. Вдруг скрипки заюлили в круг неумолимого, как шаги судьбы, уханья литавров. Из раздавшейся униформы выбежала Вельтон. Своим голубым трико и черным развивавшимся на лету плащом она напоминала Заварихину одну красивую, в детстве дразнившую его бабочку, которой так и не удалось ему прихлопнуть ладонью, чтобы дознаться до причины ее приманчивой прелести. На пути к Вельтон луч прожектора скользнул по Заварихину. Он сидел, весь подавшись вперед, поглаживая малиновый бархат ложи. Несмотря на волшебную тайну, подобно безвоздушному пространству, всегда отделяющую циркового зрителя от артиста, он тотчас узнал ее. Да, совсем недавно он стоял рядом, и она касалась его чуть близоруким, смеющимся взглядом. Наступившая вслед затем тишина содержала минуту, переломную в жизни Николая Заварихина. «Дай-ка фишку почитать!» «Кто такая ловкая девочка?» — протянул было руку бородач, но Заварихин лишь стиснул ему запястье и не выпускал. «Пусти же, дубина чертова, кость сломаешь!» — рычал и изгибался тот, царапая бородой Николкина ухо. Лишь когда артистка поднялась в купол и сбросила черные в кость порхнувшие крылышки, а веревочная лестница сама упала на арену, отрезая путь к отступлению, Заварихин дал пощаду приятелю. Проступившие было в памяти подробности давней встречи и связанное с нею до сих пор не рассеявшееся чувство неприязни к Векшину стали блекнуть, уступая место незнакомой скованности и, пожалуй, тревоге за совсем чужого человека. Заварихин огляделся. Никто кругом не делал и попытки остановить то, что неминуемо должно было свершиться через минуту. Напротив, все с явным нетерпением посматривали на шелковую петлю, что игриво покачивалась, видать, по мере приближения теплой девичьей шейки. Единственное, чтобы избавиться скорее от стеснявшего его наваждения, Заварихин торопил, гнал глазами вверх это бесконечно слабое существо, отныне приобретавшее странную власть над его свободой и мыслями, если не деньгами. Никто впоследствии, даже памятливые на несчастные случайности цирковые ветераны, ни один не сумел отыскать в прошлом что-нибудь подобное заварихинской выходке. То ли жестокий восторг зрителя, который невольно всегда ожидает несчастного конца, или же охватившая Заварихина внезапная из-за утраты себя пустота, в которой не на что было опереться, толкнули его на безумный поступок. В самую крайнюю минуту он рванулся с места и выкрикнул слово, столь возмутительное в той обстановке, что на галерке осталось сомнение, не ослышались ли. Когда служители и добровольцы из публики в 20 рук и уже одного выводили Заварихина, протрезвевшие приятели исчезли в самом начале скандала. Он двигался как пьяный, не проявляя признаков ни сопротивления, ни раскаяния. При составлении протокола Заварихин все искал глазами пострадавшую и сам вроде порывался бежать к ней. Во всяком случае, на вопросы стал он связно отвечать лишь после сообщения, что, вопреки опасениям, все обошлось хорошо. К тому времени в директорский кабинет до отказа набились освободившиеся еще в полугриме циркачи и те из зрителей, которые желали своим свидетельством ускорить возмездие злодею. На голову выше всех преступник стоял у стены и, ко всеобщему негодованию, не озирался затравленно, как ему полагалось бы, а блаженно улыбался своему ознобляющему ощущению чуда, вплотную прошедшего мимо. Не глядя в бумагу, Заварихин кое-как подписал милицейский протокол. Там беспристрастно говорилось, что во время опасного номера штрабат, состоящего в кидании с петлёю на шее со значительной высоты цирка, то находившийся в подпитии гражданин Заварихин, владеющий галантерейным ларьком на Благушинском рынке, с невыясненной целью выкрикнул слово «разбейся», каковое могло иметь смертельные последствия для артистки Геллы Вельтен. В скобках было проставлено подлинное Танино имя. И примечательно, никто из собравшихся, тем более сам Заварихин, не обратил внимания на бритого в опрятной черной шапочке старичка, который все это время кипятился больше всех, то и дело наскакивая на виновного, хватал за руки, пытался трясти его не более успешно, чем это удается прибойной волне в отношении ненавистной скалы. «Ты знаешь, что совершаль?» — коверканными словами кричал он, плача от пережитого. «Ми, бедный артист, ты гадкий купец! Ты платил рубль, хотел покупать смерть! Убийство!» И под конец разразился такой гневной и быстрой немецкой скороговоркой, что, оторвавшись от бумаги, милиционер с интересом посмотрел ему в рот. «Ну ладно, хватит!» — неожиданно поднял голос Заварихин, лишь теперь ощутив буквально с ног его валившую усталость от окружающего шума, хмеля, от самого себя, наконец. «Берите, сколько с меня следует за все приключение чохом! Все забирайте!» И привычно полез было за деньгами, вызвав тем самым дополнительную бурю гнева, кстати, так им никогда и неосознанного. Звезды заволакивались тучками, а в благушинских курятниках пели вторые петухи, когда Заварихин постучался к дядьке в дверь. Пока просыпался старый Пчхов, племянник отошел на середину двора и, широко расставив ноги, глядел в небо. «Разбейся!» — повторил он вдруг голосом, вопросительным и глухим, пытаясь осмыслить свой поступок. «Освободи от своих пут мою силу! Не дай мне сгореть от тебя!» Приблизительно такое значение вкладывал в его хулиганскую выходку Фирсов, по привычке стремившийся приукрасить своих сомнительных героев, да еще осмелился приписать благушинскому торгашу какое-то подсознательное моление о великой боли, без которой якобы ему никогда не стать достойным ее. А повторив слово, Заварихин растерянно прислушивался к отголоскам эха в себе. Что-то происходило там сильнее его, чему он отчаянно сопротивлялся. Под ноги ему метнулась была шавка с соседнего двора, даже тявкнула разок для острастки ночного человека, стоявшего со сжатыми кулаками, и, струсив, отбежала прочь. Впустив племянника, Пчхов задержался во дворе, залюбовавшись свежестью рассвета. Когда же он вернулся, Николка уже храпел, бесследно со всеми своими восторгами и бедами растворяясь во сне, как кусок сахара в бездонном и тихом омуте.